господа», — тонким голоском проговорил Мендельсон, торопясь между рядов пустых стульев и от холода потирая маленькие руки. «Это почти совершенно так, как я себе представлял». Озноб пробежал по спине Никиты. Он еще не верил, что слышит нечто громадное и повелительное. Но существо его с необычной легкостью оторвалось от скрипки, перешагнуло через преодоленную трудность инструмента и растворилось в новом начале. Так Никита Карев прикоснулся к музыке. Так, если бы одушевить неживую природу, пригретая солнцем капля воды должна была бы чувствовать себя, испаряясь. Никита перестал ощущать себя, перестал видеть своих партнеров. Он всеми силами старался удержаться в подчинении воле, которая обобщила четырех разных людей. Он наслаждался этим подчинением. Он отдавал себя этой воле. Дважды пережил такое чувство Никита. На предпоследней репетиции, когда квартет был сыгран в первый раз без перерывов и спора, и на концерте. Он не помнил, как выходил вместе с учителями на вызовы зала, как пожимал ему перед публикой руку Яков Моисеевич, и не разобрал смешного замешательства, случившегося после концерта в артистической комнате. Мелькнули чужие лица, заблестел аксельбантами частный пристав, кто-то жарко жестикулировал и кричал. Никита выбежал на улицу. Навстречу ветру, в нелюдимой осенней темноте, он промчался горячей и легкой, крепко прижав к боку футляр со скрипкой. Сзади его раздавался озабоченный голос. «Никита! Никита! Господин Никита!» Наконец кто-то схватил его за пальто. Он остановился без страха, недовольный, что ему помешали бежать. Перед ним стоял переплетчик, отец Якова Моисеевича. «Что, разве где-нибудь горит?» — задыхаясь, спросил он. «Ух, что значит молодость!» «Прекрасный концерт! Я хотел вас поздравить!» Он немного передохнул и тихонько притронулся к воротнику Никитиного пальто. «А вы знаете, что происходит? Нет? Вы ничего не заметили?» «Что? Ну так после того, как вы вышли второй раз кланяться...» И Яков пожал всем руки, публика стала орать еще больше. Тогда господин пристав пошел туда, за кулисы, и сказал Якову, чтобы он больше не кланялся. «Почему?» — воскликнул Никита. «Потому что, — сказал господин пристав, — он не может допустить оваций, которые уже перешли границы. И это уже будто бы форменная демонстрация Мендельсона и Гольдмана. И в такое время...» «Уф!» Никита топнул ногой. «Что за подлость?» «Подлость?» — переспросил Гольдман и помолчал. «Вам надо знать Талмуд», — сказал он, чуть улыбаясь. «Там есть такое место. Падает камень на кувшин — горе кувшину. Падает кувшин на камень — горе кувшину. Так или иначе, все горе кувшину». Он неслышно и продолжительно посмеялся, затем приблизил чернобородое лицо к Никите, быстро глянул по сторонам, люди кучками тянулись с концерта, и пробормотал. «Я давно хочу поблагодарить вас, Никита, за Якова, за то, что вы его спаситель. Нет-нет, не говорите мне ничего, я же знаю, вы его спаситель». И Яков мне тогда сказал: «Человек с таким сердцем, как господин Никита, должен быть музыкантом. Я и моя жена, и Яков, вся наша маленькая фамилия, благодарим вас». Он неловко скользнул рукою по шее Никиты, пригнул к себе его голову и поцеловал. Никита прикоснулся лицом к жесткой холодной бороде. На переплетчике распахнулось пальто. Он был одет в новый сюртук и манишку, но от него знакомо пахло клейстером. Он несколько раз кряду пожал руку Никите, хотел что-то выговорить, но только мотнул головою и кинулся прочь. Никита с минуту стоял неподвижно, глядя вслед убежавшему переплетчику. Ему показалось, что ветер донес до него кисловатый запах клейстера, и он втянул в себя воздух поглубже. Он любил это.